Глава третья. Клык. Безупречная стрельба. Учти только, что разрывные стрелы не будут убивать вергов, а лишь притормаживать их. Секунд на 5-6, не больше. Чтобы полностью вывести верга из боя, ему обычно нужно засадить штук 7 разрывных стрел прямо в морду. Ну, за исключением особо удачных попаданий, так бывает. «Значит, на дальней дистанции твоя задача — отсекать альфа-самку. Она по расцветке самая яркая, и стоит ей остановиться по любой причине, атака вергов тут же становится не такой быстрой. Скорость они сбрасывают. Но она и самая жизнестойкая. Ты не успеешь ее грохнуть, хоть ты и классный лучник. Скорости у вергов не те». Поэтому, когда первый верк из стаи приблизится ближе 20 метров, ты переключаешься на него. Я говорил это уже в таверне. Я говорил это перед боем и буду говорить это еще снова и снова, потому что с любыми серьезными монстрами одна ошибка, и вся команда мертва. Скала, безупречно работаешь с одним копьем. Нужно проверить, какая скорость будет со связками. Твоя роль ликвидатора очень важна. Сейчас свяжем по 5 копий в связку и проверим, как дело пойдет. Бритер, увлекаешься. Без обид, но если не попал в одного монстра, что бывает, я сам не идеальный лучник, переключаешься на того, что поближе к нам, а не пытаешься добить того, в которого не попал. Я знаю... Ты это уже сказал на поле боя на таком сленге, что Зейла покраснела, — напомнил бритер со смешком, свидетельствующим, что он не обижается. Сделаем тогда иначе в настоящем бою. Раз ты лучник не очень, то станешь со скалой на ликвидацию при помощи связок копий. А я, напротив, на дальних дистанциях буду стрелять из лука, а потом перейду к магии. Такая стратегия тоже возможна и ничем не хуже. Так, осталось Зейла. Я ненадолго задумался. В целом хорошо, только одна проблема. В финальной части боя ты почему-то подошла слишком близко к скале, да еще со стороны его правой руки. Запомните, никто не стоит ближе 3 метра к другому. Иначе один споткнувшийся охотник может на несколько секунд выйти из боя сам и вывести из боя товарища. А это на тех скоростях, при которых мы будем сражаться, фатально. Станем кормом для монстров все. Зейла покраснела. Явно обиделась. «Ладно, ко мне есть какие-то замечания?» — спросил я, немного расстроившись. Похоже, девчонка на критику очень остро реагирует, и мои отношения с ней могут закончиться, едва начавшись. «Что-то ты постоянно мазал», — вспылила Зейла. «Девочка, ты просто с магами в одной команде не работала раньше», — заговорил Скала. «Пазры слишком мелкие, их стрелой валит, а копье или дротик вообще уносит на 2 метра. Ратник делал все правильно, поскольку это был, по сути, учебный бой на вергов. Он обозначал воздушное копье на высоте 2 с лишним метра, на уровне головы верга, которого только бы притормозила стрела лучника или ранил бы твой дротик. А так, позволь себе похвалить нашего временного лидера. Он редкий зануда и педант, а именно у таких в командах охотники живут дольше». Все засмеялись, в том числе и Зейла. А я задумался, готова ли она в принципе идти на серьезных монстров. Вон, я бритера в локации матами обложил. Он это воспринял абсолютно нормально, как рабочий момент. А тут детские обидки, поджатые губки. Надеюсь, только здесь. Если такое начнется в локациях, придется из команды ее убирать. Странно. На войне с моими девчонками, с которыми служил, такого не замечал. Хотя, может быть, дело в том, что наши командиры были обычно лет на 5-10 постарше их. А тут ей обидно, что ее критикует пацан. «Ладно, будем смотреть, как все сложится». «Хорошо. В принципе, думаю, команда у нас получается», — сказал Скала. «Ратник, когда у тебя все будет готово по взрывным артефактам?» «Спроси он меня вчера, я бы сказал, что все готово. Но теперь все прежние заготовки я отдал Аркошу на прокладку колодца к подземелью. Если сяду за работу сегодня и завтра тоже получится поработать, то через 2 дня все будет готово». «Отлично», — кивнул Скала. «Тогда лично я готов отправиться на Вергов через 2 дня. Бритер мне объяснил, что ты можешь по своим причинам охотиться только в ночное время». «Все верно», — развел руками я с сожалением. «Больших проблем не вижу», — сказал Скала. Мы вернулись в город. Когда доскакали до конюшни у 3 топоров, я стал со всеми прощаться. Зейла спросила меня. «Планируешь всю ночь делать артефакты?» «Да», — ответил я. «Хочешь помочь?» «Если я возьмусь тебе помогать, то нам скоро станет не до артефактов», — вздохнула она. «Ладно, тогда до завтра». Отправляясь к себе домой, я задумчиво покачал головой. Вроде все же ни во что особо серьезное, обида Зейлы на мою критику не вылилась. И хотя действительно без ее общества работа пойдет быстрее, расставаться с девушкой очень не хотелось. Уж больно она хороша. Артефакты делал до 3 утра. Аркош помогал вначале, а потом я отправил его спать. Старый все же. Надо высыпаться, ведь завтра поручил ему ответственную работу с самого утра. В начале 4 утра вернулся в академию. Делал это максимально серьезно, словно совершал вылазку в лагерь демонической армии в прежней жизни. Искал и патрули, и магических стражей. Все, на что вообще можно нарваться в такой ситуации. Обошлось. Видимо, несмотря на ажиотаж, патрули в 3-4 часа утра быстро бегать по парку не готовы. А до стадии выставления магических сигналов и ловушек администрация еще не добралась. И это хорошо. В этот раз все соседи точно спали. В принципе, логично. Это время самого крепкого сна. Зная это, обычно разведчики его используют для вылазок в лагерь врага. Часовые будут гарантированно клевать носом. Весь следующий день, естественно, прошел для меня в постоянном ожидании. А получится ли у Аркоша выполнить мое поручение? Несколько развлекла меня Джоан. Она зевала на каждой паре без исключения и смотрела на преподавателя ошалевшими глазами. Наши соседи со 2-й парты недоумевали, что с ней происходит. Один я знал точный ответ на этот вопрос, но не собирался его разглашать. Мне все было понятно. Такой фанат магии, как Джоан, получила новенькое мощное заклинание и, скорее всего, вообще не спала. Просто училась кастовать заклинания, расходовала при этом всю ману, ждала, когда она снова накопится, и вот так до самого завтрака. Пара профессоров даже сделали ей раздраженные замечания на полном серьезе. Чем меня шокировали? Они что, тоже не знают, что она дочь ректора? Понятно, что ей было несложно прятаться от студентов. Но как она умудрилась, живя в академии с младенчества, скрыть тайну своей личности от профессоров? Решил, что обязательно спрошу ее как-нибудь, потому как мне стало очень интересно. Наконец, последняя пара закончилась, и я стал с нетерпением ждать, когда на парк опустятся сумерки. После этого неспешно пошел в район, где была та самая будка для инвентаря уборщиков и слуг. Место было не очень популярным. Убедившись, что никого рядом нет, я пробрался в будку. Внутри все оказалось, как и рассказала Джоан. Едва скостовав светлячка, я увидел за метлами и лопатами заросшую паутиной дверь. Аккуратно отодвинув инвентарь, взялся за ручку. Дверь поддалась не сразу. Пришлось приналечь плечом, чтобы ее открыть. Сразу видно, что никто ее не открывал очень давно. Войдя внутрь, увидел, что стою на очень пыльной лестничной площадке, от которой вниз ведут ступени. Пыльно было неимоверно. Я немедленно надел маску. Нос она закрывала полностью, буду дышать через ткань. Авось она хоть часть пыли перехватит. Дверь за собой затворил, скостовал светлячка и пустился в путь. Мои шаги по лестнице с гулким эхом отражались от стен подземелья. Спустившись на первый подземный этаж, увидел уходящий в темноту длинный коридор с дверями через каждые несколько метров. Мне тут пока делать было нечего, с этого этажа за пределы магического барьера не пройти. Стал спускаться ниже. Ступени закончились, приведя меня на нижний этаж. Пошел по нему вслед за летящим передо мной светлячком. Снова двери. Много дверей. Меня они не интересовали. Раз Джоан тут все облазила, то сказала бы мне, если бы нашла за одной из них что-то интересное. Снова подумал уважительно, что она смелая девчонка. 150 шагов, и я уперся в стену. Этаж закончился. При этом я так и не увидел никакого проделанного Аркошем туннеля, ведущего наверх, за пределы Академии. Пропустить его я бы не смог. Без обломков взорванного перекрытия на полу никак бы не обошлось. Стало ясно, что что-то пошло не так. Может, перекрытие было слишком толстым, и его не удалось взорвать. Или Аркошу стало плохо, старый же совсем. Но гадать не имело никакого смысла. Я выбрался из подземелья, затем выскользнул из будки и двинулся к барьеру. Все же сегодня придется пойти протаренным путем. Предчувствия меня не обманули. Патруль я не встретил, но в 10 метрах от барьера наткнулся на магическую сигналку. Сделал я еще пару шагов вперед, и тут же начался бы тот еще фейерверк. К счастью, я знал, как обнаруживать ловушки. По парку я теперь без сканирующего заклинания не передвигался. Но с этим тоже были нюансы. Существовали и охранные заклинания, которые как раз и были настроены на сигнал тревоги при обнаружении таких вот сканирующих заклинаний. Правда, я сильно сомневался, что такие тут поставят. Ловили-то обычного студента, а не высококвалифицированного разведчика из вражеского государства. Никто не должен и предположить, что обычный студент будет использовать столь специфическое заклинание, что отнюдь не было широко известно. Ему в эту эпоху обучали в военной разведке, в обычный курс магии в академии. Оно точно не входило. Без заклинаний бы тоже можно было обойтись, но только если у меня появится специальный артефакт, способный предупредить меня о таких сигналках. Его схему я знал, вот только был уверен, что моих начальных знаний артефактора точно не хватит, чтобы его соорудить. Тут нужен был специалист высокого уровня, не меньше 12-го разряда. Проблема в том, что если я найму такого специалиста, то волей-неволей обучу их его создавать. А они сейчас еще были неизвестны. Конечно, имелись варианты. Можно, в частности, попытаться разместить такой заказ, заставив нанятого артефактора принести клятву о неразглашении технологии. Но ни один эксперт такого уровня не возьмется за изготовление артефакта под клятвой, не выбив себе минимум тройную цену за такое неудобство. А он и так недешево обойдется из-за дорогостоящих ингредиентов. Адские демоны, как же все непросто! К счастью, сигналок пока выставлено было немного, и я проскользнул между ними. Вообще-то я умел их и обезвреживать, но без крайней необходимости делать этого не хотел. Если сделаю так, и это обнаружится, поднимется переполох. В этом времени еще никто не умеет этого, даже лучшие кадры в военной разведке. Вот тогда нарушители начнут искать с таким пылом и привлечением таких сил, что из Академии мне уже будет не выбраться. Пожалуй, вызовут и тех военных разведчиков, а то и следователей, работающих на короля. И этого мне точно не надо. Взяв коня на конюшне, поскакал домой. В окне горел свет, это меня несколько успокоило. Похоже, хоть Аркош на месте. Старый маг распахнул дверь, едва я подвел коня к коновязи. «Эйсон, проблема?» — сказал он виноватым голосом. «Я пытался купить или арендовать склады в том районе, но возникло серьезное препятствие. Весь комплекс складов в том районе принадлежит очень влиятельному купцу, входящему в двадцатку богатейших купцов столицы. Я смог добраться только до приказчика. Сам купец не принимает никого незнакомого. А приказчик высокомерно сказал мне, что Ам-Салаех не нуждается в том, чтобы продавать или сдавать в аренду свою недвижимость. И на этом все. Это как кирпичная стена». «Так, Аркош, скажи мне, что ты на этом не остановился и собрал дополнительную информацию и о купце, и о приказчике», — мягко попросил я, стараясь, чтобы мой голос был любезен. Получилось не очень. Аркош вздрогнул, словно я наорал на него. «Ну да, я пришел в ярость, что мой проект затормозился из-за какого-то толстосума и не был настроен ждать слишком долго, чтобы исправить эту ошибку». «Мой господин», — сказал он, хотя мы и договорились, что он будет звать меня просто по имени. «Я предположил, что вы этого просто так не оставите. Поэтому я навел справки, и у меня есть все адреса и приказчика, и самого купца, и конторы, которую я посетил, и их домашние адреса. Стоило это недешево, но я догадался, что вы одобрите эти траты». «Молодец», — с чувством сказал я. «Все же зови меня просто Эйсоном. Молод я быть тебе господином. Так, давай сюда всю информацию». Нанеся на карту столицы адреса, я задумался над тем, что буду делать дальше. С одной стороны, дом приказчика был ближе, и возникла мысль навестить сегодня ночью именно его. Но вдруг окажется, что у него нет полномочий продать или сдать в аренду нужные мне склады. Тогда все мои действия окажутся пустой тратой времени. Поэтому все же решил, что лучше навестить самого купца. Уж он-то точно сможет сделать все, что нужно, чтобы Аркош мог приступить к реализации моего проекта. Дальше задумался над тем, как провести разговор с купцом. Первоначально прикинул варианты что-то предложить ему. Были у меня рецепты эликсиров, укрепляющие здоровье. Много чего было. Но через несколько минут все эти идеи отбросил в сторону. Вспомнил о том, что это довоенное время, и местные купцы еще не пуганные. Воображаю, что сами вершат свою судьбу. Наверняка имеют множество знакомых во властных кругах столицы. Попытаешься с таким человеком торговаться, он точно решит, что у оппонента слабые карты. И потом у меня и у Аркоша начнутся проблемы. Даже не проблемы, а проблемищи. Нет, тут нужно жестко запугивать, только это и поможет. Снарядился за каких-то полчаса. Много чего хотел бы иметь для подобной экспедиции, но на руках были только черная одежда, маска, потайной самострел, перевязь с метательными ножами и комплект артефактов, позволяющих проникнуть через самые сложные магические барьеры этого времени. С другой стороны, я же пойду не лагерь демонической армии штурмовать. Для резиденции богатого купца должно хватить. Добавил только к собранному снаряжению моток веревки и соорудил несколько кляпов. Мало ли, пригодятся. Вскочив на коня, помчался по ночной столице. Через 40 минут доскакал до нужного района. Вот только он оказался огорожен живой изгородью, и на въезде в него меня тут же затормозил патруль городской стражи. «Стоять! Кто идет?» «Правильно будет спросить, кто скачет», — надменно сказал я голосом человека, имеющего право грубить стражникам. Настроение у меня было не очень. Стражники прониклись, почувствовав это, и заговорили любезнее. «Господин, въезд в этот район в ночное время воспрещен. Доступ открыт только для живущих здесь купцов, их домочадцев и прислуги. Если вы из этого списка, откройте лицо, чтобы мы могли вас узнать и пропустить». «Уж точно нет», — сказал я, и, развернув коня, поскакал прочь. Ситуация усложнилась.